Глава 10. Бабушка нас не то чтобы ждала, но и появлению нашему не удивилась. Надежда Васильевна работала в огороде, когда я постучал в калитку и окликнул ее по имени. Нисколько не удивившись, она подошла к калитке и открыла засов. «Здравствуйте, Надежда Васильевна», — повторил я. «Мы к вам в гости. Будем рады, если покормите чем-нибудь». «Заходите». Она кивнула на дверь в дом, а сама отправилась мыть перепачканные землей руки в бочке с водой. Войдя в дом, мы расположились за обеденным столом. Через некоторое время старушка вошла следом. «Это вам», — я протянул ружье. «Подарок от чистого сердца, с наилучшими пожеланиями. Надеюсь, что умение стрелять, коему обучал вас покойный отец, не забылось с годами». «С чего это покойный?» — возмутилась она. «Он под Воронежем живет. 96 лет старику, но все в здравом уме. Сестра младшая за ним ухаживает». «Извините, не ожидал. Я даже растерялся». «Картошка на обед», — объяснила она, бережно укладывая двустволку на кровать. «Жареная». Через 5 минут мы, стараясь не подавиться от жадности, поглощали картошку алюминиевыми вилками. Старушка сидела поблизости и рассматривала патроны, которых я ей отсыпал 20. «Как обстановка вокруг?» — спросил я у нее, не переставая жевать. «Тревожно», — задумчиво сказала она. «Люди вдруг стали жестокими и жадными, а ведь времени прошло совсем мало. Страшно представить, что тут начнется, когда наступит зима и голод, если уже сейчас они облик человеческий потеряли. Потому я и за ружье вам благодарна. Не хочется мне убитой быть за мешок сухарей». «Верно», — согласился я. «В таком мире зубы нужны». «Ходила вчера к солдатам», — она кивнула в сторону кордона. «Спрашивала, сколько все это продлится, когда людей выводить будут. Молчат служивые. Только глазами из окон сверкают, да стволы на меня направили». «Сегодня и мы к ним пойдем», — поделился я планами. «Прогонят, возможно, но попытаться стоит». «Пробуйте. Они все же не сразу стреляют. Слово сказать успеете». Плотно пообедав, мы отправились в путь. В который уже раз я подходил к проклятому блокпосту. Надоело. Бойцы-то новые, а я все тот же. «Стоять!» — гаркнул боец за пулеметом, когда я приблизился к границе. «Стреляю на поражение!» Напугать ежа голой задницей было сложно, поэтому я подошел вплотную к колючке. Показал руки, демонстрируя, что не вооружен, и громко проговорил. «Мне срочно нужен майор Лямкин», — заявил я им. «Доложите, что прибыл капитан Резников с важной информацией». Боец ничего не ответил, но какая-то суета на позициях началась. Я не знал, сколько потребуется времени, поэтому просто присел на траву перед спиралью ягозы и предался медитации. Полный желудок, как ничто другое, способствовал расслаблению. Ксения последовала моему примеру и присела рядом. На какое-то время я даже, кажется, задремал. Из оцепенения вывел строгий голос. «У вас какая-то информация?» Майор стоял на той стороне барьера, поглядывая на меня сверху вниз. Одет он был в камуфляж, а на боку висела внушительных размеров кобура. Стечкин. «Разумеется, товарищ майор». Я встал на ноги и отряхнул штаны. «Для начала разрешите представиться. Антон Резников, капитан спецназа в отставке». «Это я знаю. Бойцы мне сообщили, а я проверил базу данных. Что хотите сообщить?» «Первое, оно же главное». Заложив руки за спину, я стал ходить туда-сюда вдоль колючки. «Не далее, как завтра утром, ориентировочно часов в 11, ожидается атака на блокпост». «Кто? Какие силы? Вооружение?» начал перечислять майор. «По вопросу состава могу сообщить, что это будут киборги, те, кто побывал в центре. Каждому вживили некие железяки в голову и не только. В результате они стали совершенными зомби, которые, однако, помнят, как держать автомат. И много их? Почти сотня штыков. Подразделением условно командует некто кореец, один из местных авторитетов, тоже прошедший через операцию. На вооружении автоматы, ружья, карабины. Более всего хлопот доставят кустарно бронированные машины. Они не смогут протаранить блокпост, но даже и в сгоревшем виде будут перекрывать сектор обстрела, а под их прикрытием будет наступать пехота. Не забывайте, что киборгов убить не так просто, они с простреленными внутренностями вполне способны идти в атаку. «Вы так расписываете, словно уже видели все это», — заметил майор. «Не смогу вам объяснить, но в целом так и было. Списывайте это на мои травмы. Я учту вашу информацию. Что-то еще?» «Ну, надеюсь, что вы посадите гранатометчиков на передний край, а стрелять они начнут сразу, как только появится бронемашина, не дав ей набрать скорость. Более того, приведите в боевую готовность минометную батарею, чтобы при первых признаках атаки открыла ураганный огонь, разнося все, что за тем поворотом. В этом секрет успеха». «Я учту», — с ноткой раздражения ответил Лямкин. «Далее», — продолжил я, показав на Ксению, — «вот эта девочка — дочь местного олигарха по фамилии...» «Попов», — подсказала она. «Попов Сергей Константинович». «Так вот, он, папа ее, сейчас обивает пороги вашего начальства и сует охапками взятки с целью вытащить ее на большую землю». «Приказ никого не выпускать. На дочерей олигархов это тоже распространяется. Если начальство прикажет напрямую, тогда пропущу». «А пропустите сейчас», — встрепенулась Ксения. «Я заплатить могу. Сколько скажете?» Зря она это сказала. Лямкин скрежетнул зубами, злобно прищурился, потом медленно с расстановкой проговорил. «Свои деньги, девушка, оставьте при себе и отвыкайте от мысли, что все на свете можно купить. Там за колючкой куча народу, такие же граждане страны. И только для спасения остальных мы перекрыли им путь. И будет ошибкой думать, что можно выкупиться из подобной ситуации. Более того, лучше и не пытаться. Будь вы не дочерью, а сыном олигарха, я бы вас просто прогнал», подбадривая пулями под зад. «Считайте это классовой ненавистью». «Опять?» — она жалобно посмотрела на меня. «Привыкай», — ответил я, — «пока в избушке поживешь. Надежда Васильевна тебе умереть не даст. Не исключаю, что в ближайшие дни все это закончится. Не знаю только, в чью пользу». «Автомат просить бесполезно?» — спросил я у майора, обернувшись. «Мне с дронами воевать еще». «Отчего же?» Майор махнул рукой, и из-за стены мешков выскочил солдат, который передал ему вещмешок и автомат. «Держите. Если завтра ваша информация подтвердится, приходите, еще побеседуем». Я развернулся и, взяв за руку Ксению, бодро зашагал в сторону частного сектора. Надо избушку выбрать, чтобы отлежаться было где. Уже на подходе к ближайшей ограде услышал выстрел. Ружье. Перехватив поудобнее помпу, магазины к автомату еще не снарядил. Медленно двинулся вдоль забора в ту сторону. Забор из тонкой жести никакой защиты не давал, но меня хотя бы не видно. Подходя к повороту, за которым и происходили события, я приложился к ружью. Заряжено картечью, расстояния здесь небольшие. Неудобно только вправо поворачиваться. Набрав воздуха в грудь, я вынырнул из-под прикрытия забора, но выстрелить не успел. Один из нападавших стоял на улице, приложив к плечу карабин и выцеливая кого-то за забором. Меня он не видел, но и я выстрелить не успел. Откуда-то сбоку хлопнул второй выстрел, и мужик рухнул на землю, обильно обдав кровью щебень дорожки. Я еще подумал, что голову, куда пришелся заряд картечи, могло и разорвать, но, видать, пороха мало положили. Приблизившись вплотную, я понял причину. Голова убитого почти целиком состояла из металла, на который кое-как натянули кожу. Вместо швов применили скрепки, подозреваю, канцелярские. С тихим скрипом отворилась калитка. Мое ружье уже висело за спиной, поэтому на звук я вскинул пистолет, но тут же его опустил. Из калитки с дымящимся ружьем в руках вышла Надежда Васильевна. Лицо ее было бледным, дыхание вырывалось с хрипами. Нелегко ей дались эти выстрелы. «Мало уметь стрелять. Нужно еще уметь стрелять в людей. Более того, вооруженных людей». «Вроде все», — убитым голосом произнесла она. «Других не было. Надеюсь, и не придут больше». Глаза старушки внезапно расширились, а рука стала подниматься, чтобы указать на что-то за моей спиной. Я догадывался, что там, вот только обернуться уже не успевал. Две чудовищно сильных руки схватили меня за шею и уже через миг придавили к земле. Стальные пальцы сомкнулись на горле, а перед носом у меня повисла окровавленная физиономия, где из-под рваного мяса торчали провода. Старушка начала переламывать стволы. Я хотел крикнуть, чтобы она не делала этого. Если в железную башку, которая в 2 сантиметрах от моего лица, прилетит горсть рубленого свинца, мне точно не поздоровится. Но крикнуть в момент, когда тебя активно душат, было затруднительно. К счастью, тренированное тело, пусть и пребывающее не в лучшей форме, работало на рефлексах, мало зависящих от поврежденного мозга. Рука вытащила пистолет, который я уже успел спрятать. В глазах потемнело, еще немного и отключусь. Ствол уперся ему в глаз. Непослушный палец нажал на спуск, представляя, как срикошетившая от металла пуля влетает мне в лоб. Выстрел слегка оглушил, но давление рук ослабло. Надо отдать должное оружейникам Третьего Рейха. Убойности пистолетной пули хватило, чтобы пробить мозг робота. Он несколько раз дернулся, а потом затих. На этот раз навсегда. Вытирая с лица кровь и ошметки мяса, я поднялся на ноги. Надежда Васильевна, еще более бледная, но с ружьем в руках, спросила. «Кто это? Неужто правда конец света настал?» «Для нас», — уточнил я. «Для них, там, за забором, ничего не кончается. Жили, как живут. Но не расстраивайтесь, мы тоже еще побарахтаемся». Она покачала головой, опустила ружье и вошла в калитку. Через минуту появилась обратно, держа в руках 2 штыковых лопаты. «Надо похоронить», — объяснила она. «Кто бы ни были, облик-то человеческий». «Облик действительно человеческий. У нас тоже. Вот и не будем его терять». Я взял лопату. Копать начали у противоположного забора. Земля была относительно мягким суглинком, лопате вполне поддавалась. Несмотря на годы, старушка орудовала лопатой едва ли не быстрее меня. Скоро подошла Ксения и взяла лопату себе. Приятно было посмотреть, как копает землю ребенок богатых родителей, который в жизни никогда ничего не делал руками. Надо сказать, что она не жаловалась, просто молча ковыряла землю. Пользы было мало, но лучше, чем ничего. Через пару часов получилась вполне вместительная могила на двоих, куда мы по очереди оттащили трупы. И трупы уже не вызвали у ребенка такого отвращения. Неприятно, но необходимо. Экстремальные условия дают хороший воспитательный эффект. Засыпав могилу и сделав небольшой холмик, я посмотрел на нее, потом на себя, после чего отправился искать баню. Таковая обнаружилась за ближайшим забором. Более того, дальнейшие поиски дали колодец с относительно чистой водой и небольшую поленницу. Наплевав на конспирацию, я затопил печь и начал носить воду. В конце концов, мне дано видеть будущее, и видение это говорит, что до завтрашнего утра здесь гостей не будет. Ведра с водой оказались тяжелы. Приходилось наливать по половинке и долго переводить дух после каждой ходки. Несмотря на это, вмонтированный в печь котел скоро наполнился до краев. Дрова весело потрескивали в печи, экономить их я не стал, возможно, живем последний день. Через пару часов, когда котел стал кипеть, я объявил помывку. Ксения, изнеженная дочь олигарха, тоже, как оказалось, времени даром не теряла. Обыскав дом, а потом и два соседних, она разжилась несколькими кусками мыла, бутылкой простенького шампуня, несколькими полотенцами и огромного размера махровым халатом. Умница, быстро научилась соображать, где что плохо лежит. Отправив ее в помывочную первой, я присел на приземистый чурбак у входа, положил на колени дареный автомат и начал снаряжать магазины. Через пару минут меня отвлек голос Ксении. «Антон, мне помощь нужна!» С кряхтением, в полголоса матерясь, я поднялся. «Ну что там еще?» Ксения разделась, к счастью, только до белья. А теперь смотрела на котел, тазики и ковш, словно то самое животное на новые ворота. «Что делать?» «Солнышко, я, конечно, понимаю, ты несколько оторвана от жизни, но определить назначение предметов по внешнему виду несложно. Вот это, по-твоему, что такое?» Я протянул ей ковш. «Ковш», — совершенно определенно ответила она. «А что им делают?» — ехидно поинтересовался я. «Наливают воду». «Бинго! Вода здесь!» — я указал пальцем на котел. «Но она кипит!» — с ужасом прокомментировала девочка. «А для этого есть второй бак!» — я пнул ногой оцинкованную емкость литров на 40. Ситуация продолжала меня веселить. «А эта круглая штука — таз, в котором можно навести воду нужной температуры. Зачерпываешь один ковш горячий. Так, выливай. Теперь туда же два ковша холодный. Теперь пробуй пальцем температуру. Устраивает?» Она кивнула. «Приступай. Вот это называется мочалка. Ее нужно намылить и тереть по телу». «Да поняла я». «А белье постирать сможешь?» «Постараюсь». «Неужели в сауну никогда не ходила?» «Там душ был». Махнув рукой, я вышел и закрыл дверь. Дальше пусть сама воюет, а у меня пока есть чем заняться. В мешке я нашел 6 магазинов и патроны в пачках. Также там нашлась старенькая разгрузка. Бронежилет не прилагался, да и не нужно, тяжело, а я не в лучшей форме. Распихав магазины по местам, я пока не стал облачаться, успею, еще баня впереди. Часа через полтора дверь бани распахнулась, и на пороге появилась она, с ног до головы закутанная в махровый халат с огромным голубым тюрбаном на голове. И это при том, что волос у нее на голове не больше, чем у меня. В руках она держала белье и футболку, которую тут же стала вешать на веревку, даже сумев без подсказки использовать прищепки. «Растет девочка». Я посадил ее на тот же чурбак и приказал смотреть по сторонам. В руки сунул пистолет, предупредив, что патрон в стволе, из предохранителя снят. Прикинув запасы воды, решил, что хватит. Надо было и мне по домам пошарить, хоть белье раздобыть. Ну да ладно, позже, может быть. Автомат я прихватил с собой. Быстро разделся и прошел в помывочную, которая была и парной тоже. Поддал на каменку, вода зашипела. Раскаленный воздух растекся по всему помещению. Некоторое время я просто сидел на полке, наслаждаясь теплом. В предбаннике висело с полдюжины березовых веников, можно было взять и попариться, но лень одолела. Просто сидел в полусне и наслаждался минутой покоя. Из оцепенения меня вывел пистолетный выстрел снаружи. Я спрыгнул с полка, едва не налетев на котел с кипятком, подхватил автомат и, распахнув дверь, приготовился стрелять с колена. Случайно нажало, Виновато улыбнулась Ксения. «А ты смешной, голый и с автоматом. Тьфу на тебя!» Я плюнул, захлопнул дверь и вернулся к помывке. Когда с гигиеной было покончено, мы вернулись в дом. Дело шло к ночи. На ужин у нас было печенье с медом и горячий чай. Все, что смогли нашарить в окружающих домах, небогато, да и мой истощенный организм мечтал о куске мяса, но жить пока можно. После ужина, сходив на всякий случай к Надежде Васильевне и убедившись, что с ней все хорошо, мы завалились спать. Я прилег на широкую пружинную кровать в обнимку с автоматом. Она предпочла продавленный диван в большой комнате перед неработающим телевизором.